10. Широко поле для идущей явленной Тары. Мы, архаты, когда возносимся к пространственному огню, то простираемся перед всем огненным вместилищем Матери Мира. Вместилище Матери Мира имеет все отражения на земле. Одно из них, самое сильное и напряженное, есть явление идущей Тары. Матерь Мира несет видимо и невидимо явление тех несказуемых нитей, утверждения мировых нитей. Найдем отражение космоса в великом принципе строения и слияния. Когда братья человечества испытывают скорбь о живущем сознании человечества их облики, они лишь могут сказать: «Строите ваши гипотезы на явных вам призраках». Мы ведь только призраки для человечества. Когда утвердит дух наше пламенное существование, тогда из призраков станем огненными воинами.